С. Что касается направленности души к Богу, то об этом Мальбранш говорит подобно Спинозе, когда подходит к указанному вопросу с этической стороны. Невозможно, чтобы Бог имел другую цель, чем самого себя. Священное Писание не оставляет нам относительно этого никаких сомнений. Воля Бога может иметь своей целью только добро, безусловно, всеобщее. Поэтому необходимо, чтобы стремилась к нему не только наша естественная любовь, то есть движение, которое он вызывает в нашем духе. Воля есть вообще любовь к Богу, но невозможно также, чтобы познание и свет, которые он сообщает нашему духу, давали нам познать нечто другое, чем то, что находится в нем. Ибо мышление осуществляется лишь в единстве с Богом. Если бы Бог создал некий дух и дал ему в качестве идеи или непосредственного предмета его познания солнце, то Бог сотворил бы этот дух и идею этого духа для солнца, а не для самого себя. Всякая природная любовь, а тем паче познание, валение истины, имеет своей целью Бога. Все движения воли, устремления к тварям, суть лишь определение движения, устремленного к Творцу. Мальбранш цитирует слова Августина, что мы познаем Бога, начиная с нашей земной жизни, посредством познания, которым мы обладаем относительно вечных истин. Истина не сотворена, неизменна, неизмерима, вечна, выше всех вещей. Она истинна через самое себя и не получает своего совершенства от какой-нибудь другой вещи. Она делает более совершенными тварные существа, и все духи стремятся естественным образом ее познать. Но нет ничего другого, которое обладало бы этим совершенством, кроме Бога. Следовательно, истина есть Бог. Мы созерцаем эти неизменные и вечные истины. Мы, следовательно, созерцаем Бога. Бог видит чувственные вещи, но не ощущает их. Когда мы видим нечто чувственное, в нашем сознании находится ощущение и чистая мысль. Ощущение есть некое видоизменение нашего духа. Бог причиняет последнее, так как он знает, что наша душа способна к этому видоизменению. Идея, связанная с этим ощущением, находится в Боге. Мы видим ее и так далее. Это соотношение, это соединение нашего духа со Словом Божьим и означает, что мы сотворены по образу и подобию Бога. Любовь к Богу состоит, следовательно, в том, что мы соединяем свои душевные состояния с идеей Бога. Кто познает себя и ясно мыслит свои душевные состояния, тот любит Бога. В остальном мы находим у Мальбранша обычные пустые, скучные речи о Боге, катехизис для восьмилетних детей о благости, справедливости, вездесущности Бога, о нравственном миропорядке, Теологи не идут дальше этого всю свою жизнь. Мы этим указали основные идеи Мальбранша. Остальное представляет собою отчасти формальную логику, отчасти формальную психологию. Он переходит к рассмотрению заблуждений, поясняет, как они возникли, каким образом органы внешних чувств, воображение, интеллект вводят нас в заблуждение, как мы должны вести себя, чтобы бороться с этим. Затем Мальбранш переходит к правилам и законам познания истины. Таким образом, уже здесь стали называть философией выяснение способа рефлектирования по поводу особенных предметов, исходящее из формальной логики и внешних фактов.